Глава 4. Жизнь — гадство. Стив нас выставил рано. Согласитесь сами, что 8:30 — негуманно рано для воскресного утра. Его отец возвращался где-то в полдень, так что ему еще предстояло прибрать дом, чтобы не казалось, будто в дверь вломился полный автобус поддатых ребят. Что, в общем, соответствовало действительности. Девушки, на появление которых мы надеялись, не пришли. Так что мы просто сильнее накачались и стали в шутку кидать друг друга через мебель. Мы трое перепрыгнули через заднюю стену сада Стива и рванули по полям прямиком, оставив его делать с домом, что может. И в 13-й раз повторять: «Мой старик меня убьет, когда приедет». Солнце уже пригревало шею, и мы брели по пустым лугам. Во рту будто жаба сдохла от водянки, и ее похоронили под языком. Когда мы дошли до города, остальные свернули каждый к себе, оставив меня пахать последнюю милю по густой траве. Мысли, которые мне удавалось собрать вместе, в основном вертелись насчет того, как лучше насолить Тагу Слеттеру. Я никого не видел, ничего не слышал. В такое воскресное весеннее утро 9/10 населения нежатся в постели. Я перелез через заднюю изгородь нашего сада, распугав взлетевших размытым облачком птиц. На пути к входной двери я посмотрел на свой пикап. Пока чистый. Слеттер пока не решил повторить. Папиной машины на дорожке не было. Ничего в этом необычного тоже не было. Иногда он по воскресеньям ездил в город за газетами. Мама, наверное, еще в кровати. Субботними вечерами она смотрела у себя в спальне старые фильмы ужасов почти до утра и потом спала до ланча. «Привет, народы! Я вернулся!» Это был мой обычный приветственный клич, который действовал всем на нервы, как наждак. Но обычного «заткнись, дай людям поспать» не послышалось. В это утро они спали, как убитые. Я пошел на кухню. «Эй, кони!» Я повторил это снова, отодвигая кучу накрошенного хлеба на край стола и зацепив перевернутую масленку. Если это папа такое устроил, то он затеял опасную игру. Мама взбесится. Да и он вроде в нормальном состоянии такого не делает. Если подумать, я вообще никогда такого не видел. Он съедает свои кукурузные хлопья, потом моет тарелку и ставит ее в буфет. Единственный другой подозреваемый — это... «Джон! Ты уже покойник! Быстрее все это прибери, пока мама не увидела!» Тишина. Боже ты мой! Может быть, под личиной любящего домашние задания и дисциплину 15-летнего мальчика все-таки скрывался бунтовщик? Через 5 минут я бросил в раковину пустую тарелку и, все еще дожевывая хороший глоток хлопьев, поднялся наверх. Там было чисто и тихо. Я переоделся в свои повседневные джинсы, потом решил разбудить Джона и довести до его сознания тот факт, что если он хочет дожить до ленча, ему надо побыстрее прибрать бардак в кухне. Я толкнул дверь. И увидел такое, от чего у меня дыхание перехватило. Комнаты моего брата более не существовало. Нет, 4 стены были на месте, и окно тоже. Но того барахла, которое образовывало спальню брата, не было. Кровать исчезла. Шкафы, мебель и плакаты с греческими храмами и египетскими статуями исчезли вместе с ней. Вместо всего этого почти до лампочки в потолке стояла пирамида. Я остановился и громко захохотал. Действительно захохотал. Того, что я видел, не могло быть. Я снова рассмеялся. Но на этот раз деланно. И начал чувствовать холод, будто меня медленно погружали в горное озеро. Кто-то здесь побывал. Забрал мебель и потом расколотил все имущество моего брата. Потому что пирамида была составлена из книг, компьютерных игр, детских игрушек, сувениров, комиксов. Все, что когда-либо Джону дарили, что он собирал, на что копил, что покупал. Словом, все. Господи ты, боже мой, этот гад! Слеттер. Пока я стоял, перед моим мысленным взором проносились картины. Слеттер заглядывает в окно комнаты, синие перья татуировки по краям его глаз, обезьянью рожу перерезает трещина мерзкой улыбки. Потом он влезает и разносит все в клочья. Это сделал так Слэттер. По-другому быть не могло. Но что он сделал с мебелью, с кроватью? И где мой брат? Он же здесь спал? Я увидел. Но здоровенный шмат моего существа в это верить отказывался. Я не шевелился, только смотрел. В груди болело, и звук дыхания казался странным мне самому. Этот гад поработал тщательно. Куда-куда тщательнее, чем когда измазал мой пикап продуктом из собственной задницы. Книги были не просто порваны пополам. Каждую страницу разорвали на клочки не больше почтовой марки. Компьютер Джона, он в нем души не чаял, пылинки сдувал, был разбит на куски не больше моего ногтя. Качая головой, сбитый с толку, я начал разбирать пирамиду, рассматривая осколки компьютерных игр и обрывки драгоценных исторических книг Джона. Вот его видеозаписи о первом человеке на Луне. Когда я их тронул, они свалились с пирамиды, открывая другие сокровища Джона. Копилка в виде бюста пирата. Еще компьютерные игры. Порванная маска. Модель автомобиля. Мои пальцы остановились над маской. У Джона никогда не было маски. Но вот маска в натуральную величину, глаза полуоткрыты, волосы как настоящие, нос. Я запустил руку в пирамиду и потащил маску, она не поддалась, была прицеплена к чему-то твердому. Пока я тянул, кто-то толкнул комнату, она завертелась так быстро, что мелькание окна слилось в полосу. Только маска оставалась в фокусе. Сделанная из чего-то вроде серой резины, она была разорвана от рта до уха. Щека вскрыта, как конверт, обнажив ряд зубов, измазанных красным. Глаза отражали сияющий в комнате свет, и казалось, что они очень живые. Или когда-то были. Я помню, что смотрел на это и видел маску. Но помню, что сам я кричал: «Джон! Джон! Джон!» Потом я оказался на улице. Горло жгло, будто я хватил хлорки. Я все еще кричал, только теперь звал на помощь. Как во сне. Кричишь, и никто тебя не слышит. Лао на веню была пуста. Тихо шелестели на утреннем ветру деревья. А я стоял и орал этому миру с окаменевшими ушами, что мой брат лежит у себя в комнате мертвый, и его лицо разорвано пополам.